Глава 6. Дорога для двоих. Навсекая увидела сон. Вместе с Рыком она падала сквозь тьму, двигаясь внутри полупрозрачного луча. Света этот луч не давал, но возникло ощущение потока, пробившего чудовищные расстояния вне мирья. А потом девушка поняла, что она не падает, а скользит вперед, увлекаемая этим потоком, и тьма постепенно рассеивается, а вместо нее бескрайняя степь. Навсекая посреди колышущегося зеленого океана под странным солнцем, не дающим тепла. Холодно тоже не было, просто никак. Ветер пригибал траву и дарил ощущение свежести. Но девушка не уверена в этом до конца. Кажется, ее поместили внутрь картины, где все понарошку. Рядом застыла массивная орлочья туша, мохнатая и белая, как полагается всякому уважающему себя питомцу. Только орлок — это чужой, не хрум. И Навсекая знает, кто привел ее сюда. Рык. Почему-то пришло понимание, что это не сон. Девушка и Рлок перенеслись в чудовищную даль, название которой отсутствовало в языках тверди. Как это получилось, непонятно, но они стоят под этим условным солнцем посреди бескрайней степи, и зверь принюхивается к ветру. Перед Навсекаей проступают детали. Пологие холмы, сглаженные временем и тысячелетними воздушными волнами. Недостроенное здание на горизонте, не здание даже, а серый каркас, просвечивающий насквозь, клетки, открытые миру. Внутри лестницы массивные колонны, торчащие в разные стороны ржавые штыри, грязь и запустение. Навсекая видит все это внутренним зрением, стоит ей лишь помыслить об объекте, так и положено во сне. Ты думаешь о некоем месте и приближаешься к нему вопреки законам природы. Рык трогается с места и направляется к зданию. Навсекая следует за своим провожатым. Они пересекают степь, а по траве бегут тени облаков, перегоняемых вездесущим ветром с места на место. Навсекая бежит рядом со зверем, не отставая и не опережая. Она выдерживает темп, не сбивается с шага, хотя и понимает, что это невозможно. Орлоки слишком быстрые, людям не угнаться за хищниками севера. Но это происходит. Здание приближается, вырастает в горизонт всеми своими уровнями. Навсекая уже понимает, что внутри пусто, нет и тени присутствия живой души. Орлок продолжает принюхиваться, изредка останавливаясь или переходя на размеренный шаг. Девушка терпеливо ждет. «Кого же ты ищешь?» В облике зверя непостижимая уверенность. Рык знает, что здесь кто-то был или должен быть. Ольгерд. Единственный человек, способный настолько интересовать Орлока, оставшегося без хозяина. Неужели мы пришли сюда за Ольгердом? Навсекая отправила хищнику образ мастера ножей, и Рык неожиданно откликнулся. Девушку накрыло теплом, привязанностью и тоской. Так может тосковать лишь полярная тварь, детство которой намертво сшито с детством хозяина. Внезапно картинка распалась. Навсекая пробудилась от наваждения, вернулась в собственное тело. Что произошло? Шарик упал на фарфоровое блюдце. Огненные часы вырвали девушку из далекого путешествия и перенесли в комнату на атолле Миядзаки, на границу света и тьмы, в точку, именуемую рассветом. Навсекая полежала некоторое время на смятой постели, собираясь с мыслями, и приступила к ежедневным делам. Пробралась через спящий дом в душевую, помылась под холодной водой, отчего остатки сна рассеялись окончательно. Следующий шаг — медитация. И пробежка по безлюдным уступам пристенного города. Своеобразная полоса препятствий с чередованием крутых узких троп, веревочных лестниц, тоннелей и шатких деревянных переходов. тренировка, отработка боевых рун, защитных и атакующих, мишень и соломенное чучело, связки для дуэльных клинков, керамбита и тычкового ножа, бой с кастетами. Все в тишине и полном одиночестве. Мерт тоже просыпалась рано и упражнялась с мечами и кусари-гамами в своей комнате. Рык спал и, казалось, не обращал внимания на странные привычки людей. Орлокам не нужно тренироваться, убивать их врожденный талант, инстинкт хищника. Повторно приняв душ, Навсекая перебралась на кухню, изучала кладовку и ледовню, после чего разожгла очаг и стала готовить. Солнце поднялось уже достаточно высоко. Навсекая ощутила присутствие и резко обернулась. На пороге кухни застыл Орлок. Зверь смотрел на Навсекаю, она смотрела на него. «Пойдем со мной», — читалось в глазах Рыка. «Это дорога для двоих. Я умею проламываться сквозь измерения. В тебе сокрыт дар хозяйки дверей. Ты, руническая девочка, мы оба это знаем. Найди Ольгерда, приведи меня к нему. Заверши свое обучение». Диалог не имел ничего общего со словами. Эмоции, ментальные слепки, мозаичные и образные структуры. Неважно, они поняли друг друга. Крышка кастрюли начала бренчать, из-под нее вылезла пена. Навсекая выругалась, отвернулась от питомца Альгерда и начала исправлять положение, орудуя половником в клубах пара. Когда она закончила и вновь позволила себе отвлечься, Орлока и след простыл. Пар уходил наружу сквозь приоткрытую оконную секцию. В утреннюю тишину врезались звуки бегущей воды. Мерт отправилась в душ после своей тренировки. По склонам уже ходили люди, тихо переговаривались, кашляли, скрипели досками настилов. Из-под чьей-то ноги вылетел камушек, вылетел и сорвался в бездну, ударяясь о каменные выступы. «Вкусно пахнет», — раздался знакомый голос. Навсекая, подавив приступ радости, обернулась. В дверном проеме возвышался наставник Вячеслав в сером балахоне и с излюбленной котомкой через плечо. Даже борода была заплетена на привычный манер, так что Навсекая решила, что время не имеет власти над братом внутреннего круга, вот только морщинок в уголках глаз стало больше. «Отвар еще не готов», — улыбнулась Навсекая, вспомнив давнюю традицию при общении учителя и ученика. «Ерунда», — отмахнулся Вячеслав, переступая порог кухни. «Оставим эти ритуалы для нижних террас». Навсекая рассмеялась. «Вы завтракали, учитель?» Вячеслав, мягко ступая по половицам, приблизился к окну. «Еще нет. Почту за честь отведать твои стряпни, юная прогульщица». Навсекая промолчала и принялась раскладывать по тарелкам кашу с овощами. По трем тарелкам, ведь Мерт уже поднималась по спиральной лестнице центрального столба. «Я могу продолжить обучение?» Вячеслав снял котомку с плеча и повесил на спинку деревянного стула, серьезно посмотрел на ученицу. «Можешь. Вопрос в том, захочешь ли?» На кухню вошла Мерт. «Я ничего не пропустила?» Наставник помахал рукой жене Ольгерда. «Ты могла пропустить завтрак». Убийца хмыкнула. «Ни за что на свете. Навсекая слишком хорошо готовит, чтобы позволить себе такое». Троица расселась в разных частях стола и принялась неспешно есть. Мерт и Вячеслав нахваливали кашу, а Навсекая никак не могла понять, что происходит. «Рыка покормила?» Слова адресовались старшей подруге. «Не волнуйся», — с набитым ртом проговорила Мерт. «Он не голоден». «Ладно», — Навсекая не выдержала. «Выкладывайте. Что у вас на уме?» Мерт и Вячеслав переглянулись. «Рык освоил физическое перемещение в Междумирье», — сообщил Вячеслав. «Сегодня ночью он успел поохотиться на одной из планет дверной сети, а потом побывал кое-где». Навсекая чуть не подавилась кашей. «Это где же?» «Тебе лучше знать», — подмигнул наставник и выжидательно уставился на свою ученицу. «Странные грезы не мешают высыпаться». Вздохнув, Навсекая рассказала о видении, которое ее посетило ночью. Постаралась описать степь и здание в мельчайших подробностях. Наставник слушал внимательно, кивал и не забывал есть. Мерт просто жевала, задумчиво глядя в пустоту. Когда история завершилась, Вячеслав произнес: Это Лимб. Мир, в котором однажды побывал Ольгерд. «Схватка с Броном?» — уточнила Мерт. Вячеслав кивнул и продолжил свою мысль. «Я, например, не могу попасть в Лимб. И Ольгерд не мог. А посторонние ходили через это измеренье в наш мир. Не все, правда, только иерархи. И то, насколько я слышал, с помощью жнецов». Навсекая вздрогнула. Упоминать жнецов не к добру. «Как туда попал Ольгерд?» — спросила Навсекая. Вячеслав пожал плечами. «Он единственный из всех нас, кто был в Лимбе. Я так понимаю, Брон открыл портал и сбежал, а Архивариус помешала двери закрыться». «Ты пробовал это повторить?» Девочка в упор посмотрела на учителя. «Ты же хозяин дверей». «Пробовал», — честно признался брат внутреннего круга. «Но у меня не получилось». «Видишь ли, есть предположение, что Лимб находится за пределами сети, построенной демиургами. А в такие миры хозяевам пройти не дано». «Сон был таким реальным», — задумчиво проговорила Навсекая. «Меня привел в это место Рык, и он к чему-то принюхивался. Мы обменивались образами. Понимаете, Рык знал, что Ольгерд побывал в этом мире. Возможно, он застрял в Лимбе, но он жив», — уверенно заявила Мерт. «Безусловно», — подтвердил Вячеслав. «Мы собрались за этим столом, потому что Рык связался с каждым из нас. Я был на верхних террасах гильдии, если хотите знать. Большое расстояние, но слепки прилетели. Рык хочет найти своего хозяина, и он хочет, чтобы ты отправилась вместе с ним». Вячеслав пристально смотрел на ученицу. Закипел носатый чайник, и Мерт отправилась разливать по кружкам горячий отвар, махнув Навсекая рукой, дескать, не беспокойся, я все сделаю. «Почему я?» — Вячеслав ответил не сразу. «Сложный вопрос. Думаю, зверь рассмотрел в тебе задатки, которые позволят проникнуть в Лимб. Ты руническая девочка, забыла? Умеешь многое, но еще не успела раскрыться. Орлоки! Они многое чувствуют. То, что недоступно даже нам, знающим на перекрестках». «Он взламывает пространство», — догадалась Навсекая, — «как жнецы и тандрандианцы». «Верно», — согласился наставник, — «но есть некая связь между Лимбом и Преддверьем. Ты видела луч, не похожий на те, что связывают воедино храмы, но все же луч. Силовую линию, объединив разумы, вы сумеете отыскать дорогу в промежуточный мир и вытащить оттуда Ольгерда». Мерт поставила две кружки перед учителем и ученицей, взяла третью и вернулась на свое место. Впервые за последние месяцы в глазах Хошанки светилась надежда. «Вытащить Ольгерда», — растерянно повторила Навсекая. «Думаете, нам это под силу? У меня есть задатки, но я же не хозяйка дверей и даже не мастер. Я вообще никто, просто недоучка». «Ну-ну», — Вячеслав перегнулся через стол и потрепал девочку по плечу. «Ты ведь хотела завершить обучение. Сделай это». «Как? Навсекая едва не обожглась травяным отваром. Меня же не будет здесь». «Если ты найдешь Ольгерда», — заметил Вячеслав, «у тебя будет лучший наставник по руническому и ножевому бою в дверной сети. И за ее пределами, подозреваю, тоже». «Он не хочет меня учить», — напомнила девочка. «У него не останется выбора», — встряла Мерт. «Ольгерд захочет вернуться ко мне». За столом повисла тишина. «Это нечестно», — нахмурилась Навсекая. «Я не могу угрожать такими вещами. Я просто заберу его оттуда и приведу обратно». «Я не имела в виду угрозы», — рассмеялась Мерт. «Ольгерд — мой муж, забыла? Просто он будет благодарен тебе и не откажет в наставничестве». «Мудро», — похвалил Вячеслав. Пока они разговаривали, на кухню прокрался Рык. Вальяжно прошествовал вдоль южной стены к окну и улегся на пол, не проявляя видимого интереса к разговору. Даже не верилось, что орлоки настолько упертые и настолько обучаемые. Впрочем, следовало признать, что Рык отличается от подавляющего большинства своих полярных сородичей. Не обладая речевыми навыками, зверь договаривается. Умея странствовать разумом, в иных измерениях хищник не остановился и развил в себе новое умение. Правду говорят, питомец похож на своего хозяина. «Я хотела учиться у вас», — тихо произнесла Навсекая. «Вы мой наставник». «Меня учили двое», — возразил знающий на перекрестках. «Так случилось, северянин по имени Стик, великий мастер дуэльных клинков, ученик самого магистра Нге. Он вытащил меня из Урхата, спас от фанатиков, решивших вырезать мою семью, за что я буду ему вечно признателен. Но наставник Стик не умел открывать двери, и я был вынужден продолжить обучение у другого брата внутреннего круга». «Как его звали?» — спросила Навсекая. «Мастер Айк». Вячеслав погрустнел. «Предыдущий хозяин дверей. В одном из дальних миров сети его укусила ядовитая тварь. Но Айк сумел вернуться в преддверие и передать мне дневник. Через 3 дня он умер. Мы лечили его всеми доступными способами, но не сумели спасти». «Очень жаль», — сказала Навсекая. «Издержки профессии», — пожал плечами Вячеслав. «Но мы отвлеклись. Пора тебе узнать всю правду о пророчествах, которые братья внутреннего круга передают из поколения в поколение». Вячеслав сделал большой глоток и отставил пустую кружку. «Первое пророчество связано с хозяином, который научится открывать любые двери. Где угодно, не обязательно в точках пересечения силовых линий. Этот мастер обретет подлинную свободу, ведь он отмечен печатью демиургов, вот только он будет последним из нас». «В смысле?» — не поняла Навсекая. «Пророчества туманны», — пожал плечами Вячеслав. «Быть может, во Вселенной настанут мир и спокойствие, когда хозяева уйдут на покой, да и мастера гильдии тоже. Или наши предшественники что-то неверно поняли, неправильно перевели. Пророчество устное, записи не сохранились». «Ты говорил о 2 пророчествах», — напомнила Мирт. «Их еще больше», — хмыкнул знающий. «Но лишь 2 представляют интерес для Навсекаи. Итак, руническая девочка. Она появится, когда преддверию будет угрожать серьезная опасность. Мы думали, что речь идет о посторонних, но война закончилась. Твердь и облака победили. Других опасностей я пока не вижу». «Коэн говорил об уничтожении Земли», — возразила Мерт. «Причем это должны сделать демиурги». «Вряд ли рунический ребенок сможет противостоять богам», — улыбнулся Вячеслав. «Вероятно, речь идет об угрозе, с которой мы еще не сталкивались. Ну или посторонние вернутся». «И что известно об этом ребенке?» — уточнила Мерт. «Почти ничего», — пожал плечами наставник. «Это великий воин, который откроет все грани рун и встанет на пути наших врагов, не уточняется, каких именно. Изменит судьбу преддверия, разрушит все предначертания, откроет тайны прошлого, настоящего и будущего. Будет учиться у разных мастеров, но изберет собственный путь. Все расплывчато». «И что вы думаете?» — поинтересовалась Навсекая. «Кто я такой, чтобы судить о древней мудрости? Впрочем, любые факты трактуются людьми. Что мешает одному человеку быть руническим ребенком и последним хозяином дверей? Вдруг эти пророчества — сторона одной медали, я ничего не знаю». «Но мне нужно идти», — уверенно заявила девушка. «Да», — кивнул Вячеслав, — «нужно, по причине которой нам обоим известно». «Если друг в беде, ему помогают», — выдохнула Навсекая. «Именно». На краткий миг в комнате сгустились тени минувшего. Сокё, безжалостно отрубивший голову Хруму, бойня, которая едва не привела к гибели всех присутствующих людей, израненный Вячеслав, Мерт со своими снадобьями схлынула. Ворошить прошлое без надобности не стоит. «Когда отправляться?» — Навсекая бросила косой взгляд в сторону Рыка. Зверь шевельнулся, зевнул, обнажив ряды острых клыков, и сел на задние лапы. Он был готов уйти за Ольгердом хоть сейчас. «Тебе решать!» — наставник выпрямился. «А мне пора». «Уходите?» — расстроилась Навсекая. «Так скоро?» Вячеслав долго смотрел на свою ученицу, а потом тихо произнес. «Я пробыл здесь достаточно». Они распрощались. После ухода знающего Навсекая поняла, что пути Назад не будет. Решение принято, осталось лишь сделать первый шаг по дороге в неизвестность. Вещи она собрала быстро, в мешок положила лишь самое необходимое, то без чего не обойтись путешественнику в любой точке Тверди. Оделась, как и положено, странствующему мастеру, упрятав чехлы с ножами под невзрачную серую хламиду. Рык спокойно наблюдал за приготовлениями девочки, разлегшись у ее кровати. Теперь зверя не надо было кормить, он раздвигал складки пространства, перемещался вниз в дремучие лесные чащи Северного Альянса и охотился подобно своим легендарным предкам. Наверное, Рык был самым удивительным хищником планеты. Мерт обняла девочку на прощание. Они многое могли бы сказать друг другу. О дружбе, верности, долге, о несбыточных мечтах и предзнаменованиях, о клинках, рассекающих воздух в тишине вечерних комнат, о том, что Навсекая бросается в омут очередного приключения, так и не свидевшись с братом. В словах не было нужды. Навсекая повернулась к Рыку, давая понять, что готова. Рлок мгновенье стоял неподвижно, глядя в точку у дальней стены, а потом реальность всколыхнулась, побежали круги изменений, комната наполнилась чуждыми пространствами, распахнулся портал.